Глава первая. «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Именно эта затертая поговорка пришла мне в голову, когда вся фигня со мной и приключилась. Я, конечно, не кусала локти, не рвала волосы на голове, но не делала этого только потому, что локтей не достать, а волос очень жаль. Я могла бы подготовиться, но, как говорится, знал бы прикуп. И я, Анастасия Львовна Гришина, и мне в далеких 90-х было прекрасных 20 лет. Я занималась шейпингом, курила американские сигареты, завивала волосы на резинке от носков. Красавицей я не родилась, но я сделала все возможное, чтобы ею стать. Я хотела одеваться не хуже других, кушать появившиеся и ставшие доступными деликатесы, ездить на большой белой машине, и поэтому вертелась как волчок. Отговорка на разные «тебе бы выспаться, побереги себя». У меня была только одна — «на том свете выспимся». Стать девушкой криминального авторитета не мечтал на тот момент только мой дед-ветеран и я. Не потому что самодостаточная, а потому что говорить с ними было не о чем. Да и ребяческая гордыня, желание сделать все своими руками и не остаться должной, имели место быть. Три точки на рынке — поездки в Турцию за товаром. Особым спросом пользовались одежда, полотенца и посуда. Но и это меня не устраивало. Хотелось больше и больше. Говорить о том, что спала я в то время кратко и тревожно, ничего не говорить. К тому же именно в этот период моей жадной до денег жизни и появился Игорёк, одноклассник, которого в школе я вовсе не интересовала. А он меня. Еще как. Как и барышень нашего и двух параллельных классов. Вернулся с флота в момент, когда я привезла партию так ожидаемых всеми лосин. Выставить на рынке я планировала их завтра, а сегодня с видом королевы «Всея двора» вышла на променад с подругой, чуть менее удачливой в бизнесе, поскольку «бабе место не на рынке», так говорил ее новый друг Леха по кличке Кузов, местный авторитет, которого боялись тогда даже милиционеры. К слову, именно благодаря Кузову у меня не было проблем на рынке. Такая вот крыша образовалась у меня благодаря Маринке. Лёха любил, как она надувает губки и что-то просит. А я любила Маринку, потому что еще в яслях мы сидели рядом на одинаково холодных эмалированных горшках, а потом в школе менялись кофточками на весеннем балу. Маринку привезли в кафе, как всегда, на девятке. Шофёр прошел в дымное нутро шикарного, но тот момент злачного места. Позволить себе откушать там Смирнова или Распутина с мигающим на бутылке глазом, элитного салата из кальмаров могли немногие. У Маринки был телохранитель, над чем мы с ней неистово ржали. Тут и появился Игорёк, синеглазая душа морей и океанов, бороздивший несметное количество воды, как он всех убеждал. Лента по спине... Форма по фигуре, гитара в руках, сигарета в уголке губ. Таким он ввалился с друзьями в наше пристанище Бомонда и Братков, где и полагалось обитать тогдашним светским львицам. Утром я проснулся у него. Лосина цвета вырви глаз свешивались с люстры, потому что все красное на люстре к деньгам. Эта милая традиция еще тогда была завезена мною из Турции, и дома у нас не висели на осветительных приборах только трусы деда, который торжественно заявил, не за то боролись коммунисты, чтобы их дети и внуки портки по лампочкам раскидывали. Так и жили. Трусы висели незаметно от пращура, а деньги прибывали. «Настюх, а ты ведь мне со школы нравилась. Сейчас и вовсе расцвела», — все еще пьяным голосом лил мне в уши Игорёк, пока я, запивая анальгин водой из вазы с цветами, натягивал свои лосины. «Рынок сегодня должен быть отменный». «Трепи, да я буду!» Огрызнулась я, отворачиваясь, чтобы скрыть радостную физиономию. Его ждали со службы человек 15, а он увел домой меня. В общем, через пару месяцев мы справили свадьбку, и, как положено, протекция Маринки и моя помогли Игорьку попасть в лоно группировки Лехи Кузова. Через год мы купили квартиру, а потом и машину. Образцовая семья новой версии страны. Детей мы долго не планировали, Игорь предложил пожить для себя, но к 2000-му, понимая, что перешагнула тридцатник, я загундосила о наследниках. Игорь дал добро, потому что и на ноги встали, и вроде как созрели для материнства и отцовства. У нас и заводик свой был по деревообработке и изготовлению мебели, и мои друзья в администрации. А у нас с Маринкой уже не точки на рынке, а пара салонов красоты и бутики с одеждой. Лёха Кузов, царство ему небесное, к тому времени, как большинство таких же, успокоился на кладбище. Маринка недолго горевала, часики-то тикают, вышла замуж за ректора хорошего института, родила 2 детей. Я сама предложила вместе держать бизнес. Девка привыкла к роскоши, вот и пусть продолжает жить богемой. Когда врач сказал, что дело во мне, я не поверила, скрыла от мужа и полетела в Израиль. Там врачи совсем другого порядка. Но там подтвердили, что уже поздно. Вот если бы в 20 обратилась, можно было бы изменить ситуацию, но теперь все, мамой мне не быть. Ревела белугой день и ночь, домой возвращаться не хотела. «Стена плача скоро переедет в эту гостиницу, дорогая, потому что столько слез Израиль не видел даже там. Харе, Настасья, не будь этой стеной, жизнь продолжается», — успокаивала прилетевшая Маринка. «Выносить может и другая женщина, денег хватит, я узнала». «Марин, тебе легко говорить, у тебя свои родные дети, оба из тебя родились, а мне какую-то бабу чужую советуешь». «Да понимаю я все. Летим домой, надо Игорю рассказать». «Не торопись рассказывать, пока с мыслью этой свыкнешься. Там Игорек согласится. Куда он без тебя? Все связи его от тебя и от меня. Побоится он все потерять. Да и с тобой уже сколько пудов соли съели. Гулял, да, но ведь даже слова об уходе не сказал и не пытался». К моему 40-летию Игорь уже знал о проблеме. Молчал тогда 3 дня, но к юбилею вошел утром в спальню с цветами. «Настюх, ну, не вышло, так не вышло. Я тебя понимаю, что не хочешь от другой бабы ребенка, я бы тоже, наверное, не смог». Улегшись за мою спину и обняв крепко, прошептал муж. У меня отлегло от сердца. Продолжили жить дальше. Я открыла сеть спортзалов, где пропадала часами. Стареть и толстеть не хотелось, только вот и для души что-то требовалось. Посмеялись с Маринкой, посмеялись, что тяга к земле образуется после 40. Да и купил я за городом хороший новый дом, оцилиндрованный брус, терраса, балкон, газон от забора до забора, банька. Я занялась йогой и бегом, а еще завела аж 3 собак. Так незаметно время потянулось к полтиннику, но я и сама знала, что больше, чем на 42 не выгляжу. А еще начала присматривать детишек из детских домов. Хотела взять сразу брата и сестру, и, как оказалось, таких было много. В один из вечеров, когда осталась в доме одна, вспомнила о своем увлечении школьном пледы с помпонами и сложно намотанных на гвоздики ниток. Мама работала на заводе по производству пряжи, и дома этого добра было тогда навалом, а когда в начале 90-х ею начали платить зарплату, я и вышла на рынок с такими вот новинками в мире нищей моды. Именно с этих пледов и детских ковриков и начался мой бизнес на рынке. Утром я прыгнула в свою «Тойоту» и рванула в ближайший магазин. Накупила полный багажник клубков, бруски, гвозди, шуруповерты, острые ножницы, чтобы, вернувшись сразу, мастерить рамку, станок. Подъехали к дому вместе с Игорем. Ему удавалось жить за городом только в выходные. Последние 10 лет он старался работать больше, говорил, для того, чтобы я могла пожить в тишине. Я занималась бухгалтерией и встречами с важными людьми, потому что так и оставалась хозяйкой нашей фирмы, которую заработала своими руками и ногами. Мое анахоретство и занятость мужа меня не беспокоили. Мне здесь было хорошо, камин, мои собаки, цветы под окном, речка за домом, лес, полный грибов и ягод, намечающиеся дети. А он чувствовал себя мужчиной и кормильцем. Устала я за свою молодость, а здесь сон был таким крепким и полноценным. «Это ты что строить принялась, женушка?» — удивленно помогал мне вынуть покупки из багажника Игорь. «Это для души, Игорёш, для вечеров. Включу сериальчик и буду мотать. «Это хорошо, когда бабе есть что мотать, а она не мотает мужу нервы», как всегда по-доброму пошутил и красиво засмеялся Игорь. Он знал, что обидеть меня сначала надо 3 раза пообедать. Мы прекрасно провели выходные, в моем сердце крепла уверенность, что все у нас хорошо, и деток мы вырастим чужих, успеют стать своими. Маринкины уже взрослые сын и дочь приезжают к нам на праздники и просто так навестить. Мы с Игорем были крестными обоим. Я составила бумаги о наследстве, где мой дом и весь бизнес переходят к компаньонке. Знала, что Маринкина Наташка умничка и никогда дом не продаст. Выросла практически здесь, да и тянет сюда больше всего ее. Одно время Маринка даже ревновала, что дочь пропадает все выходные у меня. Я хотела своих детей, и сразу, как только все оформим, заберем их, пообвыкнемся, тогда им наследство оформится. А пока... Пока у меня была только Наташка, наша общая с Мариной дочка. И вы с дядей Игорем можете не беспокоиться, тетя Настя, потому что вы нам как вторые родители, — отвечала Наташка, когда я пугала ее, что заботиться придется о 4 родителях. Игорь ушел в работу с головой, появлялся дома только в выходные, а иногда вообще ночевать в воскресенье. Я знала, как выросла наша компания, знала, что мы догнали и перегнали всех производителей мебели в регионе, что вышли уже на заграничный рынок. Все мои просьбы придержать коней и пожить спокойно для себя он пропускал мимо ушей, отвечая, что либо бежать, либо лежать. Я тоже так считала и знала, что в бизнесе останавливаться нельзя. Я не хотела принижать его самооценку, но на деле он был лишь исполнительным директором, и решать ему ничего не нужно. Проводит все время на работе, и это повышает его чувство собственной значимости. Ну и ладно, лишь бы ноги в тепле, да не болел. Новый салон фитнеса и йоги я собралась открыть осенью, и сейчас мои помощники подбирали мне этаж в новостройках. Туда заезжают молодые семьи, и если зайти в новый район первыми, ты так и останешься единственным спортзалом навсегда. Я нехотя отложила немного недоработанный белый плед из чистой шерсти, который готовила мужу в подарок. Он прекрасно дополнит кресло-качалку, что я недавно купила и решила установить на террасе. Представляю, как он будет доволен и как долго будет смеяться. Он начал курить трубку несколько лет назад и будет выглядеть с ней в этом кресле и с пледом, как Шерлок Холмс. Пришлось ехать самой, потому что помещение, что мы присмотрели для фитнеса, было спорным, а эти вопросы я решала лично. Благо выходной, пробок в этом направлении мало, и я долетела до паруса, так назывался жилой комплекс, минут за 20. Дальше мне делали макияж и маникюр на дому. Я не позволяла себе выйти из дома без полного антуража, привычка, оставшаяся с 90-х. Место было просто прекрасным. Хорошее расположение, близость к лесу и озеру, дорогие квартиры, а это значило, что переедут сюда только обеспеченные семьи. Хозяин помещения пригласил меня в кафе, что уже работало несколько недель. В зале сидела семья, несколько парочек и бабушка с внуками. Уютно, чисто, бариста приятный. Я сразу отметил, что достаток в кафе точно будет. Выбрали хороший семейный формат. «Анастасия Львовна, я не хочу продавать помещение, а только сдать в аренду на 2 лет», — вкрадчиво щебетал современный бизнесмен, молодой, зализанный. И заказал смузи из сельдерея и моркови, часто употреблял английские словечки не к месту. Я понимала, что он хочет. Дождаться, когда бизнес раскрутится, место прикормится, квартал заселится, а потом самому открыть здесь то же самое, только с перламутровыми пуговицами. «Яков Сергеевич, вы же понимаете, что 2 года — время на выход в ноль, а значит, мне не особо выгодно соглашаться. 5 лет — минимум. И потом вы можете здесь открывать свою станцию по накачиванию жоп, и я понимаю всю вашу схему. Как остальные арендаторы. Так что решайте. Сюда зайдет топовый фитнес-зал или абы кто». Я отвернулась от него, зная, что мой вариант лучший. За чистым стеклом была детская площадка. Удивительных форм и цветов горки и карусели, красивые клумбы и цветники, счастливые дети. Выходной день, дома еще не полностью заселены, но людей много. Я цепким взглядом рассматривала публику, Ребятки, что нашли здесь помещение, не обманули. Люди тут не бедные. Дети постарше носятся по беговым дорожкам, играют с собаками, маленькие в песочницах, в окружении мам-наседок. Малышка в легкой розовой шапочке с голубыми глазами не рассчитала своих сил и упала, перешагивая обрамление песочницы. Губы надула, закричала. Подбежала мама, лет 30, может, чуть больше, а за ней и папа, или-то дедушка, седоват, но одет в молодежное. «Папа, я хочу на ручки, мне больно!» — кричала малышка. Мужчина взял ее на руки и повернулся к кафе. «Игорь?» — шепнула я, потом резко встала, но, быстро сообразив, села обратно. «Что вы сказали?» — переспросил сидящий рядом арендодатель Яша. «Выйдите с глаз моих. Ваше время вышло. Теперь все переговоры только со мной и только по телефону». Резко и грубо шикнула на него я. «Да что вы себе позволяете?» Начал было Яша, но я сделала такое лицо, что его словно сдуло ветром. Не знают они времен того самого бизнеса, а оно было именно с таким лицом. И я безотрывно смотрела на детскую площадку, где мой Игорь утешал малышку лет 3, а ему помогала женщина лет 30. Здесь же стоял мальчик лет 8-10. «Полина, ну прекрати, ты же принцесса!» Браво засмеялся он, прижав к себе девочку, ткнулся ей в шею и выдохнул, отчего та залилась смехом. «Сын, держи сестру, идемте в кафе и закажем мороженое. Вам здесь нравится?» Он опустил ее на землю и обратился к сыну. «Да, только вот ребят моих здесь нет, пап», — дулся парнишка. «Будут и новые друзья. Главное, самому быть настоящим мужчиной. Очень педагогично, терпеливо и с любовью», — объяснял ему Игорь. «Мой Игорь, мой муж, который согласился не иметь детей, который пел мне песни под гитару в единственный выходной день, когда приезжал ночевать в дом. Игорь, для которого я как дура связала плед, купила качалку, а на нем сейчас одежда, которую носят 20-летние. Игорь не противился взять детей из детского дома. В редкие выходные дни мы вместе смотрели на сайте фото, обсуждали, договорились, что возьмем 10-летних, 12-летних и сможем их воспитать. «Боже, а ты ведь не состарился? Ты подтянут, ты счастлив», — шептала я, словно разговаривая с ним. Благо, жалюзи были чуть прикрыты, и меня он точно не видел. «Игорь, как так? Как теперь мне жить?» У меня что-то оборвалось внутри. Мне казалось, что я лечу в пропасть и уже вижу камни, на которые мне предстоит рухнуть, но кадр слишком долго длится. И я наслаждаюсь этой своей болью, разглядывая счастливые лица мужа, женщины с красивыми завитками волос, точеным телом и чуть полноватыми, но стройными ногами. Я смотрю на этих детей, что безоговорочно похожи на мужа, и туманом накрывает мое сознание.